Глава 17. 12 февраля 2017 года. 15:25. «Чем ты думал, Артём? Героем стать захотелось. Мертвые герои никому не нужны. Мертвых героев забывают!» — кричал Мамонтов-старший, меряя нервными шагами небольшую комнату. На самом деле он не кричал, лишь слегка повысил голос. Но после того, как смолкла песнь скрипки, установилась такая тишина, что было слышно, как за окном срываются с веток и падают вниз тяжелые комья снега. Любой шепот доносился в каждый укромный уголок пансионата, а обычный голос звучал как крик. Возможно, Войтаху это лишь казалось. Тишина существовала только в его голове, и потому раздражал каждый звук. Но от голоса Мамонтова он морщился, с трудом сдерживая себя, чтобы не попросить его замолчать. «Я не хотел стать героем», — упрямо отвечал отцу Артём. «Я поступил так, как должен был поступить мужчина». «Тебе 16. А при чем тут возраст, к званию мужчины?» — недоуменно поднял бровь Иван. «Парень действительно поступил как мужчина». Мамонтов резко развернулся и уставился на него немигающим взглядом. «Я бы посмотрел на вас, если бы это был ваш сын». «И тем не менее Иван прав», — заметил Войтых, поморщившись и от собственного голоса. «Поступок Артёма как минимум достоин уважения. И теперь уже поздно распекать его за это. Что сделано, то сделано. Теперь нужно думать, как помочь ему доиграть до рассвета». «Во сколько у нас рассвет?» Иван вытащил из кармана смартфон, несколько раз провел пальцем по экрану, включая нужный виджет. 8 утра. Троекуров велел быть в актовом зале в 10. Возьмем по максимуму. Артёму придется играть с 10 до 8. 10 часов игры на скрипке. 10 часов игры на проклятой скрипке», — поправил его Иван. «Физически нереально», — отрезал Мамонтов. «Реально», — упрямо сказал Артём. «Я читал, люди больше суток могут играть. Все дело в том, что устают определенные группы мышц. Но если подобрать музыкальную программу так, чтобы чередовать мышцы, плюс попробовать разработать гимнастику для спины, чтобы суметь расслабляться, может выйти». Иван снова взглянул на экран смартфона. «Меньше 7 часов до начала. У нас нет времени на это. Не успеем разработать. Плюс тебе неплохо бы отдохнуть и набраться сил». Войтаху показалось, что у Ивана есть какой-то план, о чем он незамедлительно спросил. Тот помялся для виду, а потом продолжил. «Что, если попробовать что-нибудь из лекарств?» «Ну, типа допинга». «И где мы его возьмем?» — поинтересовался Войтых. «Мы отрезаны от мира, и когда нас откопают, неизвестно. У Сашки в аптечке наверняка можно что-то такое найти и скомбинировать». «В ее аптечке может разобраться только она. Никто из нас не врач». «А Гугл на что?» Спор прервал Артём. «Я не буду ничего принимать». «Артём, пожалуйста!» — отмахнулся от него Мамонтов. «Дай нам решить эту проблему. Я сам ее решу». И тут Войтых догадался, что происходит. Зачем Артём взял скрипку? И почему он не станет ничего принимать? Он понимал его чувства, а потому сразу понял и то, что настаивать нет смысла. «Думаю, Артём прав», — сказал он. «Никто из нас играть на скрипке не умеет, не понимает, что и как нужно сделать. Мы должны довериться ему». Парень посмотрел на него с такой неприкрытой благодарностью, что Войтых еще сильнее убедился. Отец всю жизнь давил на него, решал за него. И сейчас он костьми ляжет, но докажет, что тоже чего-то стоит. С одной стороны, это крайне похвально, а с другой, может доставить им неприятности. Войтых слишком хорошо знал упрямое желание доказать свою правоту. Но еще сильнее ему захотелось сделать так, чтобы мальчишка встретил рассвет со смычком в руках. Он отлип от стены, у которой стоял все это время, и махнул Ивану и старшему Мамонтову. «Давайте оставим Артёма», — предложил он. «Ему нужно подготовиться». Иван спрятал смартфон и первым прошагал к выходу. Мамонтов не выглядел довольным такой перспективой, но, очевидно, решил, что без присутствия сына они смогут договориться, что и как делать. Возможно, уже просчитывает варианты, куда подмешать Артёму лекарство, чтобы тот ничего не заметил. «Войтых!» — позвал Артём, когда отец и Иван уже вышли из комнаты, и сам Войтых одной ногой стоял в коридоре. «Позовите, пожалуйста, Славу и Антона. Думаю, мне понадобится их помощь чтобы составить плейлист. Войтах ободряюще улыбнулся и заверил, что через несколько минут два других скрипача будут у него в комнате. А вот с Мамонтовым-старшим пришлось выдержать небольшую битву. Тот продолжал настаивать на медицинской помощи сыну. Войтах не знал, как Иван это сделал, но когда они добрались до его комнаты, интернет лег намертво. Не загружался ни один сайт, а потому погуглить, что и как смешать из Сашиной аптечки, чтобы получить подобие адреналинового коктейля, но не убить при этом мальчишку, было уже невозможно. Мамонтов пригрозил, что если с Артемом что-то случится, он их уничтожит. И отправился к себе. «Ух, эти богачи такие нервные!» Передернул плечами Иван, когда за ним закрылась дверь. «Но кое в чем он прав», — покачал головой Войтых. «Если бы это был твой сын, ты вел бы себя так же, как и он». «Тебе откуда знать?» — хмыкнул Иван. «У тебя тоже детей нет». «Но я могу представить себя на его месте». Войтых не стал говорить, что когда-то детей очень хотел. А после того, как познакомился с Димкой, сыном Саши и Максима из параллельной реальности, все чаще возвращался к давно забытым мыслям. Нет, он не обманывался, понимал, что сейчас от детей еще дальше, чем 15 лет назад. Но иногда позволял себе помечтать. Однако сейчас думать об этом было некогда. Пока парни из оркестра помогали Артему готовиться к вечеру, у них было еще одно важное задание. Попробовать разыскать Сашу и Веронику, которых утащил Троекуров. На помощь привлекли полицейских, учителей мужчин и даже несколько добровольцев среди парней из старших классов. Найти директора Войтых даже не надеялся. Тот наверняка принял облик ворона и сейчас наблюдает за ними с одного из деревьев во дворе. Казалось, к ним слетелось все местное воронье племя. Гвалт стоял такой, что не было слышно собственных мыслей. Каждый раз, выходя на улицу, Войтых чувствовал, как что-то огромное, мохнатое и страшное сковывает его сознание, трогает когтистой лапой затылок. Они проверили школу и постройки во дворе два раза. Заглянули в каждый укромный уголок, обследовали все темные чуланы и даже огромный подвал, в который, судя по всему, нога человека не ступала последние три десятилетия. Ни Саши, ни Вероники. Ни даже малейшего следа. Куда утащил их Троекуров, оставалось совершенно непонятным. Никто из тех, кто стоял у двери, не смог вспомнить, в какую сторону он вообще свернул. Войтых не сомневался в том, что все это было гипнотическим действием скрипки или Троекурова, или обоих вместе. Попробовали сунуться в лес, но быстро отбросили эту затею. Во-первых, снегом завалило все окрестности, даже у ближайших деревьев поисковики проваливались по пояс. А во-вторых, снежный наст выглядел чистым, нетронутым. По нему никто не проходил сегодня. Войтых помнил, что Сашу и Веронику Троекуров уносил по воздуху, а сам мог уже за дверью обернуться вороном, поэтому и нет следов. Но без них искать в лесу девушек все равно, что иголку в стогу сена. А времени оставалось совсем мало. Скупое зимнее солнце уже клонилось к горизонту. По земле стремительно разливались сумерки, укутывая пансионат вязкой тревогой и мрачным предчувствием надвигающейся беды. 12 февраля 2017 года. 21:55. Незадолго до обозначенных Троекуровым 10 часов вечера в актовом зале собралась вся школа. Стульев всем не хватило, поэтому некоторые мальчишки сидели прямо на полу. Невооруженным глазом было видно, что и дети, и взрослые напуганы и напряжены. Никто не шептался, не смеялся. Казалось, в этой толпе каждый был сам по себе. Войтых, Иван и трое полицейских предпочли не сливаться с толпой, а стоять между сценой и выходами из зала, словно бы интуитивно старались контролировать ситуацию. Хотя каждый понимал, что ничего они здесь не контролируют. Мрачный Мамонтов стоял чуть поодаль, посматривал на сцену, за кулисами которой находился его сын. Артем попросил оставить его наедине со скрипкой. И хоть отцу это не нравилось, но пришлось послушаться. Ровно в 22:00 свет в зале погас, а над сценой, наоборот, зажглась яркая лампа. Никто не нажимал на выключатели. Все произошло само по себе. То есть не само, конечно, но по воле того, кого не было среди школьников и преподавателей. Войтах подошел чуть ближе к сцене и во все глаза уставился на нее, пытаясь не пропустить момент, когда появится директор, но все равно не заметил. Только что сцена была пуста, и вот в луче яркого света стоит человек. Зал ахнул и отшатнулся, что вызвало на лице Троекурова довольный хищный оскал. «Добрый вечер, друзья!» С видом хорошего конферансье произнес он. «Спасибо вам, что пришли. Сегодня нас ждет чудесный концерт. Я уверен, он вам понравится. Но для начала позвольте занять минуточку вашего внимания. Многим из вас наверняка интересно, кто я такой. Позвольте представиться. Шумский Аркадий Венедиктович. Это дом». Директор обвел рукой пространство вокруг. «Построил когда-то мой дед. Все мужчины в нашем роду считались колдунами, умели ворожить, знали черные заклятия. Но так получилось, что я оказался последним из них. На моем сыне природа отдохнула, а он потомков не успел оставить. Наша усадьба была сожжена незадолго до его смерти. Сам я, по слухам, погиб, что было, конечно, неправдой. Но я всегда старался держаться рядом, не уходил далеко. Это скрипка». Он поднял руку, демонстрируя проклятый инструмент. Хотя Войтах был уверен, что еще секунду назад его руки были пусты. «Единственная моя отрада. Она была создана убивать и убил немало. Но сегодня я передам ее в руки тому, кто может убить меня. Если он доиграет до рассвета, я уйду. Ни я, ни она больше никогда не вернемся в этот мир. Но если же не сможет... Что ж... Возможно, с кем-то из вас мы снова встретимся через 30 лет. Как встречаемся уже во второй раз с Николаем Александровичем?» Троекуров повернулся к Мамонтову и церемонно поклонился ему. Тот стиснул челюсти так, что скрипнули зубы. Затем директор повернулся к Войтаху и растянул губы в мерзкой улыбке. «А вас, Войтах Владиславович, я хочу предупредить. Что бы ни происходило на сцене этой ночью, не смейте вмешиваться, потому что после того, как я передам скрипку Артему, ему я уже ничего не смогу сделать. Но у меня в рукаве есть еще два козыря, которые смогу разыграть специально для вас, если мне не понравится ваше поведение». Он взмахнул свободной рукой, и в воздухе рядом с ним появился большой черный квадрат, будто изображение от проектора. В этом черном квадрате все увидели лежащих на земле Сашу и Веронику. Обе не то спали, не то были без сознания. Помещение, где они находились, выглядело маленьким и тесным. Но, по крайней мере, вокруг не было снега. А значит, они не замерзнут до рассвета. Директор опустил руку, и изображение погасло. Войтах снова услышал скрип зубов. Но на этот раз собственных. Троекуров тем временем позвал на сцену Артема и торжественно вручил ему скрипку. Парень выглядел бледным и испуганным, но руки его не дрожали, когда он брал инструмент. Троекуров отошел к краю сцены и слился с темнотой. Войтах с трудом различал теперь его очертания. Артем немного помедлил, затем глубоко вдохнул и под абсолютную тишину в зале шагнул вперед. Отрывисто, не задумываясь, приложил скрипку к плечу и коснулся смычком струн. Саша пришла в себя резко, будто кто-то толкнул ее. Только что она находилась в приятном забытьи, и вот уже открыла глаза, ничего не сумев разглядеть перед собой. Ее окружала полная темнота. Понадобилось несколько томительно долгих секунд, чтобы унять накатившую панику. Саша пошевелила рукой, с удовлетворением отмечая, что сделать это получилось легко. Значит, ее не связали, и лежала она не слишком долго. Нащупала в кармане зажигалку, осторожно вытащила ее. Можно говорить что угодно о привычке курить, но порой она приносит пользу. Уж как минимум тем, что в кармане всегда лежит зажигалка. Тонкое пламя осветило тесную комнатушку примерно 2 на 2 метра и лежащую рядом девушку. Наверное, ученицу, которую директор выхватил из толпы первой и на помощь которой Саша бросилась. Девушка не то спала, не то еще была без сознания, и Саша не торопилась ее будить, сначала решила осмотреться. Комната действительно была крохотной, и, самое главное, с очень низким потолком. Саша не смогла выпрямиться в полный рост. Паника снова вернулась на короткое мгновение и снова была насильно подавлена. Несколько лет назад Саша умудрилась застрять в узком лазе пещеры, поймала настоящую паническую атаку и после этого всерьез озаботилась техниками ее подавления, поэтому сейчас все получилось достаточно просто. И даже отсутствие окон и дверей в помещении не заставили ее биться в судорогах. Как-то их сюда поместили, а значит, выход есть. И она его найдет. Зажигалка погасла, пришлось снова включать ее. Саша присела рядом с девушкой и осторожно тронула ее за плечо. Та одернулась, что-то пробормотала, а потом распахнула глаза. Испуганно подскочила и вжалась в стену. «Тихо, тихо!» Шепотом, чтобы не испугать девушку еще больше, сказала Саша. «Это я, школьный врач. Узнаешь меня?» Девушка кивнула, но все еще оставалась напряженной. «А тебя как зовут?» «Вероника». «Отлично». Саша улыбнулась. «Ты и помнишь, что произошло?» Вероника отрицательно покачала головой и, наконец, заговорила. «Я помню, что мы стояли в столовой. Там была эта проклятая скрипка. Петр Яковлевич оказался маньяком. Потом провал. Похоже, он похитил нас с тобой». «Как можно спокойнее», — сказала Саша. «Зачем?» «Чтобы кто-то взял скрипку. Но ты не волнуйся, нас обязательно освободят. Поверь, я еще не в такое вляпывалась. Мои друзья всегда приходили на помощь». Она старалась говорить бодро, хотя не испытывала такой уж уверенности. Помнила не намного больше, чем Вероника, но понимала, что Троекуров не позволит просто так Ване и Войтаху их найти. Они гарантия того, что кто-то возьмет скрипку. Или уже взял. Сколько прошло времени? Мобильника при себе не оказалось, не посмотреть. Мысли плавно перетекли на Войтаха, на то, что сказал о нем Троекуров. Но Саша запретила себе сейчас об этом думать. Потом. Сейчас их главная проблема — выбраться отсюда. Они еще раз вдвоем обследовали помещение, убеждаясь, что ни окон, ни дверей в нем нет. «Как же, черт побери, они сюда попали!» «Что нам делать?» Дрожащим голосом, готовым вот-вот сорваться на крик, спросила Вероника. Саше очень хотелось ответить «не знаю», но она сдержалась. «Думать», — сказала вместо этого. «Мы обязательно что-то придумаем. Не может быть так, чтобы отсюда не было выхода. Ведь как-то мы здесь оказались, понимаешь?» Вероника кивнула. «Осмотри комнату еще раз», — попросила Саша. «Приглядись к каждой мелочи. Может быть, что-то тебе покажется знакомым. Ты сможешь понять, где мы. Ведь ты гораздо лучше меня знаешь школу и все помещения вокруг. Сколько ты здесь уже учишься?» 6 лет. «Вот, ты наверняка должна что-то узнать». «Да что здесь узнавать?» — воскликнула Вероника. «Здесь же ничего нет. Земля под ногами, земля вокруг». «Землянка». Мысль полыхнула ярче огонька на зажигалке. И Саша даже удивилась, почему не поняла этого раньше. Была так занята желанием найти выход, что не обратила внимания на очевидные вещи. «Значит, мы в землянке», — спокойно сказала она. «Есть на территории школы землянки?» Вероника качнула головой, ни на секунду не задумавшись. «Нет». «А в лесу?» «Никогда о таком не слышала». «Не прокатило. Может быть, и есть где-то в лесу землянка, о которой знает Троекуров, проживший здесь практически 200 лет, и не знает Вероника. Но даже если есть, чем это им поможет?» Вероника тем временем обхватила колени руками, спрятала в них лицо и тихо зарыдала. «А вот истерика им не поможет еще больше». Саша опустилась на колени рядом с девушкой, поднесла к лицу зажигалку, чтобы разглядеть глаза. Заставила ее посмотреть на себя. Внушение не удалось. Даже взгляд зафиксировать не смогла. И дело было не в отсутствии света. Пламени зажигалки хватило бы. Дело было в чем-то другом. На одно мгновение Саша успела испугаться, что Троекуров, покопавшийся в ее голове, поставил блок на умение гипнотизировать. Но уже в следующую секунду пришла новая мысль. Она не может погрузить Веронику в транс, потому что они уже в трансе. Нет никакой землянки. Есть только ее воображение. Троекуров заставил ее создать эту землянку и поместил в нее Веронику. Но в этом и была его ошибка. Да, Саше самой не выбраться, гипноз не позволит. Но Вероника может. Вероятность ошибиться оставалась, но попробовать стоило. «Послушай меня». Саша тронула девушку за руку, крепко сжала ладонь. «Нет никакой землянки. И это все только кажется. Причем кажется мне, а ты всего лишь попала под мое влияние. Но именно поэтому ты сможешь отсюда выбраться. Нет никакого низкого потолка над нами. Нет земляных стен. Мы в другом месте. Сама подумай. В землянке было бы очень холодно. Просто встань и иди. Иди сквозь стену, зная, что ее нет. Вероника смотрела на нее как на умалишенную, но возражать не стала. Может быть, Саша была слишком убедительна, а может, просто очень уж хотела спастись. Она медленно поднялась, но выпрямилась не сразу. Осторожно, очень осторожно подняла голову и действительно смогла встать в полный рост. Потолок будто приподнялся вверх, позволяя ей это сделать. Саша была права. «Вот видишь?» — улыбнулась она, стараясь не выказывать бурной радости. «Из гипноза нужно выходить спокойно, медленно. Теперь попробуй пройтись. Стен нет, помни об этом. Они нам обеим только кажутся». Вероника сделала шаг вперед. Один, второй, и стена будто отодвинулась. «О, Боже!» — выдохнула девушка, и в возгласе этом Саша услышала облегчение. Вероника выбралась. «Что ты видишь?» «Мы в теплице», — ответила девушка. «В теплице, где Степан Андреевич хранит всякие саженцы, рассаду и семена для сада». Саша по-прежнему оставалась в темной землянке. Поэтому пришлось попросить Веронику как можно подробнее описывать все, что она видит. И это сработало. Она сама не понимала, как, действовала интуитивно, но сработало. Пусть медленно, слишком медленно, но морок отступал, и она, наконец, тоже оказалась в теплице вместо землянки. Здесь было достаточно прохладно, но гораздо теплее, чем на улице, поэтому они не замерзли. Плюс адреналин подогревал кровь не хуже огня. Саша вскочила с места и первой направилась к двери, но, открыв ее, тут же отпрянула назад. «Что это?» — взвизгнула Вероника, выглянув из-за ее плеча. «Очевидно, покинуть теплицу им не удастся. На улице было еще темно, черное небо усыпали миллионы звезд, и в их свете было хорошо видно, что весь двор заполнен воронами. Их было едва ли не меньше, чем звезд. Они плотно, будто тля, облепили ветки деревьев, подоконники пансионата, крышу, сидели сплошным ковром на земле и каркали. Беспрерывно каркали, заглушая практически все вокруг. Практически. Потому что над этим карканьем из глубины школы неслась едва слышная мелодия скрипки. Первые 3 часа Артём играл свободно, чередуя быстрые и стремительные композиции с медленными, за время которых давал себе отдохнуть. Перед ним на пюпитре лежала толстая пачка нот, специально подготовленная им и еще 2 парнями-скрипачами, но он почти не смотрел в них. В зале стояла полная тишина, напряженная, звенящая. Все замерли в ожидании. Едва ли кто-то, кроме Троекурова-Шумского, испытывал удовольствие от концерта. Полицейские аккуратно присели на край сцены. Иван опустился прямо на пол, и только Войтых с Мамонтовым продолжали стоять. И если Войтых периодически переступал с ноги на ногу, поскольку затекала спина, то Мамонтов, казалось, даже не шевелился, пристально глядя на сцену. После часа ночи Артём заметно устал. Даже Войтых, несведущий в музыке, замечал, как он иногда ошибается и фальшивит. И каждый раз, когда это происходило, он странно дергался и сильнее сжимал смычок. Но это выходило рваное, резкое. Войтых понимал, что каждая ошибка причиняет ему физическую боль и тем самым отнимает силы и без того подходящие к концу. А ведь играть оставалось еще больше 6 часов. «Если он погибнет, я вас убью», — прорычал Мамонтов, когда Артём в очередной раз ошибся. «Надо было найти способ дать ему допинг. Для чего я вас нанял?» Войтых удивленно вздернул брови, но не стал напоминать, что Мамонтов нанял их для того, чтобы они нашли маньяка. Не стал говорить, потому что понимал, Мамонтову сейчас плевать на правду. «Не думаю, что угрозами вы поможете делу», — вместо этого спокойно заметил он. «Как и не думаю, что Артёму помог бы допинг. Мне кажется, ему нужно кое-что другое». «Что?» — машинально спросил Мамонтов. «Ваша вера в него», — просто ответил Войтых. «Вы разве не заметили, как сильно он хотел, чтобы вы в него поверили, чтобы поддержали? Может быть, он скрипку взял только для того, чтобы доказать вам, что чего-то стоит. И от допинга отказался. Поэтому же, чтобы в ваших глазах увидеть, наконец, гордость. Настоящую отцовскую гордость. Поверьте, это для него гораздо важнее допинга. Мамонтов недоверчиво покосился на него. «С чего вы взяли, что я им не горжусь?» «А разве иначе? Вы предложили бы ему допинг?» И снова правда была в том, что допинг предложил Иван, а Мамонтов просто согласился. Но Войтых намеренно так сказал, и, кажется, ему удалось донести главное. Мамонтов отвернулся к сцене, ничего больше не сказал, но Войтых чувствовал, что он поверил. «Дайте ему понять, что гордитесь им, когда все закончится». Сказать «если» не повернулся язык. Прошло еще несколько часов. Артём играл теперь с каким-то остервенением, ошибаясь все чаще, но это, казалось, его только злило. Смычок взвивался в воздух, будто бешеный, падал на струны камнем, выбивая из них незнакомую, но грозную мелодию. Это была мелодия прощания. Войтых не сомневался. Артём понимал, что сил почти не осталось, что до утра ему не доиграть, и не хотел проигрывать как слабак, не хотел брать последней композиции что-то легкое. Наверное, понял это и Мамонтов, потому что кулаки его сжались еще крепче, но в глазах впервые скользнуло что-то новое. Еще не гордость, но уже уважение. Его сын умирал, но не сдавался. Почувствовал скорый конец и Троекуров-Шумский. Сделал полшага вперед, вышел из тени, довольно улыбаясь. Легонько взмахнул рукой, и что-то произошло. Только что полная тишина в зале, нарушаемая лишь льющейся мелодией, наполнилась шорохами. Шорохами тысяч крыльев. Войтых поднял голову и обнаружил, что потолок стал прозрачным, и через него видно темное небо, усыпанное звездами, и в небе этом кружат вороны. Их было много. Тысячи, десятки тысяч. Войтых поюжился. Он не боялся птиц, но такое количество заставляло нервную дрожь пробегать по позвоночнику. Директор перевел взгляд на Артема, и тот в очередной раз ошибся. Рука со смычком безвольно опустилась вниз. Войтых инстинктивно дернулся к Троекурову, но тут же встретил его многозначительный взгляд, напоминающий о заложниках, и остановился. Артем с трудом поднял руку и снова коснулся струн. Взгляд его был затуманен, и он прикрыл глаза, больше не глядя в зал, продолжая доигрывать последнюю симфонию. «Еще полтора часа», — прошептал рядом Ваня. «Он не продержится. Надо что-то делать». В зале послышался шум. Войтых не сразу отличил его от шума, кружащих над пансионатом воронов. Но когда отличил, разглядел на одном из задних рядов движения. Кто-то поднялся с места и пробирался между одноклассниками. Это была Вика, девушка, которую они искали ночью в лесу во время бала. Ни на кого не глядя, уверенно, не позволяя себя остановить, она шла по проходу к сцене, поднялась по ступенькам, даже не взглянула в сторону директора, зашла за кулисы, несколько мгновений спустя вышла оттуда, с трудом неся в руках огромную виолончель и небольшой стульчик. Директор нахмурился, но не тронулся с места. То ли решил посмотреть, что будет, то ли действительно не мог ничего сделать после того, как передал скрипку Артему. Вика поставила стульчик в метре от Артема, установила виолончель и, подобрав момент, коснулась смычком струн. Со сцены в зал полился удивительный струнный дуэт, дополняющий друг друга, звучащий как единое целое. И странно, звуки виолончели будто придали Артему сил. Его рука с зажатым в ней смычком запорхала увереннее, губы тронула легкая улыбка. Поступок Вики словно дал сигнал остальным. Со всех сторон в зале зашевелились дети. Кто-то пробирался к проходу, кто-то вставал, чтобы пропустить товарищей. Спустя несколько минут на сцене с инструментами в руках расположился уже весь школьный оркестр, а учитель музыки стоял внизу, дирижируя руками. Зал наполнился музыкой. Это уже не была прощальная партия скрипки. Это был оркестр, аккомпанирующий главной скрипке, восславляющий жизнь и приближающий рассвет. Музыка превратилась в морской шторм. То накатывала высокой волной, то стыдливо отступала назад, набиралась сил и снова возвращалась волной. Скрипка в руках Артема полностью ему подчинилась. Парень будто впитывал в себя силы друзей, больше не ошибался, играл уверен, сильно. Мамонтов-старший, наконец, смотрел на сына с настоящей отцовской гордостью. Артём встретился с ним взглядом, и оба улыбнулись друг другу. «Пара минут до рассвета», — тихо сообщил Иван, неожиданно оказавшийся рядом. Войтых не видел, когда он успел подняться и подойти. Вороны в небе продолжали кружить над пансионатом, и Войтыху показалось, что их стало больше. И вдруг один сложил крылья и резко спикировал вниз, ударив острым клювом по крыше. Конечно, один он не мог навредить ей, но остальные птицы последовали его примеру, и вот уже град из сотен, тысяч острых клювов ударил по крыше. Та зазвенела, задрожала под натиском взбесившихся птиц. Войтых перевел взгляд на директора. Тот смотрел вверх и что-то шептал. Одно выверенное движение руки, и в Троекурова уперся ствол пистолета. «Прекратите», — велел Войтых. Директор посмотрел на него и ухмыльнулся. «Не то что». Войтых взвел курок. «Я выстрелю. И поверьте, с такого расстояния у вас не останется шансов. Ты не убьешь человека. Я уже убивал. Второй раз легче». Шквал ударов по крыше прекратился. «Я не смог вычислить вас раньше», — продолжал Войтых, не сводя с директора взгляд и пистолет. «Не смог не допустить всего этого, но не дам вам помешать Артёму честно выиграть». Пока они говорили, небо посветлело, и, наконец, первый ярко-красный луч скользнул по верхушкам деревьев. Артём замер, смычок так и остался висеть в воздухе, не коснулся в последний раз струн. А в следующую секунду скрипка в его руках рассыпалась в прах, оставив после себя лишь кучку пепла на дощатой сцене у ног победившего ее музыканта. Артём упал на колени, уперся руками в пол, дышал тяжело и часто, но на губах его играла улыбка победителя. Громкий возглас, напомнивший вороне карканье, раздался со стороны Троекурова. Тот тоже упал, почти полностью повторив позу Артёма. Победитель и проигравший встретились взглядами, и руки директора превратились в черные крылья. Мгновение, и на месте человека сидел огромный ворон. Взмахнул крыльями, поднялся в воздух и стремительно направился к выходу. «Уходит!» — завопил Иван. Войтых провел его под прицелом, но стрелять не стал. Дети из зала спешили к сцене, не замечая уже ничего вокруг, и он запросто мог попасть в кого-то из них. «Стреляй!» — командовал Иван. Войтых качнул головой. «Его жизнь не стоит случайной жертвы». Иван ёмко выругался, в отчаянном жесте стащил с ноги ботинок и запустил в удаляющегося ворона. Что самое удивительное, попал. Ворон недовольно каркнул, потерял несколько черных перьев и исчез в дверном проеме. 13 февраля 2017 года, 21:10. Скоростной поезд «Сапсан». Где-то между Москвой и Санкт-Петербургом. Ваня настоял на том, что билеты домой следует взять непременно в первый класс. В этот раз даже бизнес его не устраивал. «Я знаешь, сколько натерпелся?» — говорил он Войтыху, будто это ему пришлось всю ночь играть на скрипке. «Сколько?» — хмыкнул Войтых. Но, тем не менее, билеты в первый класс взял. В вагоне они оказались одни. Ваня почти сразу после отправления поезда куда-то смылся. И оставалось только догадываться, зачем в таком случае ему был первый класс. Войтых где-то в середине вагона затерялся вместе с ноутбуком среди сидений. Наверное, вносил в базу данных института заключение расследования. Или просто избегал ее общества. Саша не знала. Сама она расположилась в одном из кресел возле столика, на котором медленно остывала чашка кофе, подобрала под себя ноги и читала книгу, периодически возвращаясь к прочитанному, поскольку мыслями уходила далеко от текста и не понимала смысла. Троекурова-Шумского они так и не нашли. Да и как найдешь птицу? Ваня утверждал, что он ранил ему крыло, но найти в лесу и раненую птицу оказалось невыполнимой задачей. Пепел скрипки Войтых отнес на кладбище и высыпал на могилу черной дамы, которая так и осталась для них безымянной. Почему он так сделал, никто не знал, а объяснять он не стал. Справедливости ради Саша и не спрашивала. Пару часов она провела у постели Артема, но тот, выспавшись, чувствовал себя прекрасно, и Саша оставила его на попечение отца и Вики. Судя по всему, у молодых людей завязывался роман, и они наверняка предпочли бы, чтобы Мамонтов-старший последовал ее примеру. Поскольку расследовать больше было нечего, маньяк пусть и не пойман, но нейтрализован. Уже вечером они отправились домой. День выдался таким насыщенным, что поговорить с Войтахом о том, что сказал директор, возможности не представилось. Но, опять же, Саша ее не искала, верная себе в своих новых правилах. А он, как всегда, умело избегал разговора. «Не помешаю?» Саша вздрогнула и подняла глаза. Войтах стоял у ее столика, явно собираясь составить компанию. Саша огляделась, но Вани в вагоне не увидела. «Так что же это?» «Сам решил поговорить. Ведь наверняка подошел не просто так». «Конечно, нет». Войтах сел не напротив, а рядом, чем удивил еще сильнее. Он молчал, и Саша тоже молчала, давая ему возможность начать первым. «Думаю, нам стоит поговорить о том, что сказал Троекуров», — наконец сказал он. «Мне бы не хотелось, чтобы ты думала, будто он прав». «А он не прав?» — спросила Саша. «Не совсем. Определенная доля правды в его словах есть, я не могу отрицать. Я не знаю, умираю я или нет. Видишь ли, после той истории с Димой опухоль изменилась. Не выросла, не переместилась в другое место, но стала другой. Костя сказал, что она по-другому светится на МРТ, и он не знает, с чем связаны изменения. Никогда с таким не сталкивался. Если ты захочешь, я попрошу его дать тебе доступ к результатам обследования». Саша неопределенно кивнула. Она пока не знала, хочет или нет. С самого начала опухолью Войтаха занимался Костя Долгов. Так хотел Войтах, и она не возражала, приняла его решение. Но сразу вспомнила слова Нева о том, что в какой бы точке ни разошлись разные миры, они всегда стремятся вернуться в одну линию. В том мире, откуда пришел Димка, Войтах погиб. Значит ли это, что миры стремятся в одну линию и в этот раз? «Костя считает, что любые изменения не к добру», — продолжил Войтах. «А как она на самом деле, мы не знаем. Иногда мне кажется, что он прав. Иногда, что нет. Опухоль ведь не только изменилась на МРТ. Я и чувствую ее теперь по-другому. Она иначе себя ведет. Иногда мне кажется, что она помогает мне. Поэтому как на самом деле, покажет время». «Но Троекуров прав в том, что из-за нее ты спровоцировал меня выгнать тебя», — уточнила Саша. «Нет», — Войтах сказал это с несвойственной ему эмоциональностью. «Нет, это неправда. Я никогда бы так не сделал. Та ссора не была спланирована, поверь мне. Да, я ею воспользовался, чтобы уйти, и мне до сих пор стыдно за это. Но я ее не провоцировал. То есть не делал этого специально. Едва ли это может служить оправданием, но в тот момент я уже знал об изменениях и, наверное, был расстроен, поэтому сказал больше, чем хотел». «Но это не меняет главного», — покачала головой Саша. «За все эти годы мне так и не удалось заставить тебя поверить, что я искренне тебя люблю, раз ты до сих пор ревнуешь меня к Максиму». «Ревность порой иррациональное чувство», — развел руками Войтах. «Иногда даже я не могу ее контролировать». «И еще больше мне грустно от того», — продолжила Саша, «что ты решил все это переживать в одиночку. Давно, на заре нашего знакомства, Карл говорил мне, что с трудностями ты всегда предпочитаешь справляться один. Но я была уверена, что смогу доказать тебе ошибочность этого мнения. После всего, что мы пережили, думала, что будем всегда вместе, что бы ни случилось. Если однажды наши отношения дадут трещину, то мы поговорим, обсудим все, вместе попытаемся найти выход. Считала, что ты не станешь решать за нас двоих. Но, очевидно, мне это не удалось. Я что-то делала не так, раз тебе до сих пор одному проще, чем вдвоем». «В этом нет твоей вины», — заверил Войтах. «И я не исключаю, что однажды пойму, что права была ты». «Что ж, в таком случае ты знаешь, где меня искать. Главное, чтобы ты не понял это слишком поздно». Войтах, вероятно, хотел спросить, что она имеет в виду под словом «поздно», но их прервали самым бесцеремонным образом. На стол что-то плюхнулось с оглушительным звоном. Саша подняла глаза, с удивлением разглядывая 6 бутылок пива и довольного Ваню. Оставалось только догадываться, как он все это притащил. «Я предлагаю отметить», — заявил он, падая в свободное кресло. Сейчас милая девушка нам еще закусь принесет. Войтах с подозрением покосился на бутылки. «Ты хотел поехать в первом классе, чтобы напиться?» — уточнил он. «Напиться я и в экономе мог», — хохотнул Ваня, потянувшись к одной из бутылок. «В первом классе я поехал, чтобы мы могли культурно отдохнуть». Будто в подтверждении его словам в дальнем конце вагона показалась стюардесса, толкающая перед собой тележку с закусью. Саша не хотела пива и культурно отдыхать не хотела. Она предпочла бы договорить. Но теперь, очевидно, разговор снова откладывался на неопределенный срок.